Глава 12. Инспектор Джеймс был тощим седым мужчиной лет 60, который служил в армии старшим сержантом еще во время Первой мировой войны. Высокий, прямой, он стоял у порога и с интересом и вежливой настойчивостью разглядывал Грейс. Бесцветный отчет констебля Роджерса вызвал у него любопытство, а частный разговор с мистером Уэстом и Малькольмом потряс его моральные устои. «Он сказал, что эта женщина его сестра», — заявил Уэст, а Малькольм только надменно улыбался. «Я не верю ему. Она одета хорошо, это верно, но за милю видно, что она не похожа на его сестру. Похожа не больше, чем я. Кроме того, она просто напоминает мне маленькую продавщицу». «Больше того», — добавил Малькольм, — «они были без компаньонки». Хотя Джеймс и был обеспокоен грабежом в клубе, но он считал это тайным любовным приключением. Он полагал, что небольшим намеком можно все уладить, пока не разошлись сплетни по деревне. Инспектор считал, что долг высших классов — соблюдать высокую мораль. Поскольку Крейн был чрезвычайно богатым человеком, хотя и не проявлял большой заботы в делах о деревне, Джеймс до сих пор относился к нему как к человеку с большим влиянием. Он считал плохим вкусом, что Крейн держит в доме любовницу, но уж выдавать ее на этот раз за свою сестру, эта уловка нравилась ему еще меньше. Такие слухи распространяются очень быстро, и моральные устои молодых людей в деревне будут подорваны. Инспектор Джеймс ожидал, что его встретит накрашенная красотка с длинными, наманикюренными ногтями и, возможно, в пеньюаре. Поэтому он был скорее приятно удивлен, увидев Грейс. Он немедленно отметил, что она не относится к высшему классу, и понял подозрения мистера Уэста и Малькольма. Эта молодая особа не могла быть сестрой Крейна. Она из низших классов, но хороших правил, решил Джеймс, несколько даже разочарованный. И у нее отличная фигура. А в этом-то мистер Джеймс считал себя знатоком. Хотя она явно нервничала, ничего бесстыдного в ней не было. И инспектор поймал себя на мысли, что был бы рад, если бы его собственная дочь выглядела подобным образом. «Доброе утро, мэм», — сказал он, отдавая честь. «Надеюсь, что не потревожил вас в столь раннее время. Но я надеюсь, что вы можете мне дать хоть какую-нибудь информацию о грабеже в Толхеймском гольф-клубе, что произошел сегодня под утро. Я инспектор Джеймс, и это мой район. Могу сказать, что район очень хороший, и это первое преступление за последние 15 лет». И он холодно улыбнулся. «Вы поймете. Я уверен, мадам. В эти дни люди волнуются, и я не хотел бы оставлять их в убеждении, что накатывается волна грабежей. Достаточно того, что делается в Лондоне, и мы не хотим, чтобы это дошло и до нас». Он покрутил свои седые усы, меланхолично покачал головой и продолжал. «Есть только один способ остановить волну преступлений». Его взгляд не отрывался от бледного лица Грейс. «Это незамедлительный арест преступника. И поэтому, мадам, я обратился к вам. Любая информация, которую вы можете дать, может оказаться полезной». Грейс казалось, что этот высокий худой инспектор гипнотизирует ее. И прежде чем она успела опомниться, он вошел в холл и закрыл за собой дверь. «У вас тут прекрасное место, мадам», — сказал он, оглядываясь. «Не всякая чета молодоженов может устроить себе такое гнездышко. Я бываю во многих домах, но не часто мне удается увидеть такую обстановку», — продолжал он. «Я совершил длинную прогулку, мадам, и я уже не молод». С этими словами он открыл дверь гостиной и пропустил вначале вперед Грейс. «Я ничего не знаю об этом грабеже». Теперь она уже испугалась по-настоящему. Инспектор, очевидно, не слышал этого заявления. Он выбрал себе место и с облегчением уселся. «Очень красивая комната, мадам», — заявил он, и, внезапно прищурив глаза, спросил, Я разговариваю с миссис Ричард Крейн, я полагаю. «О, нет!» — вспыхнула Грейс. «Я не миссис Крейн!» Джеймс поднял брови. Очевидно, он был слишком смущен, чтобы говорить. «Не миссис Крейн?» — сказал он. «Это очень странно. Мне не нравится ошибаться. Я знаю, что здесь была молодая женщина с мистером Крейном, и, естественно, предположил, что это его жена. Я слышал где-то, что он женился, или я его с кем-то спутал?» Он покачал головой. «Старики часто ошибаются. В свое время у меня была отличная память, но теперь она меня подводит». Он снова покачал головой. «Плохо быть стариком». Грейс стояла у двери, колени ее дрожали. Она ждала. «Вы, видно, мисс Крейн?» — продолжал Джеймс, и его лицо осветилось надеждой. «Я мисс Джули Брюер», — сказала она, внезапно вспомнив имя, которым ее назвал Крейн. «Я сестра мистера Крейна». «Понимаю», — задумчиво произнес Джеймс. «Его сестра». «Понимаю». Наступила очень долгая и мучительная пауза. Потом инспектор продолжал. «Ну-с, миссис Брюер, возможно, вы мне поможете немножко. Я знаю, утром вы были на поле для гольфа. Это верно?» «Да, около девяти». «Около девяти», — повторил Джеймс, доставая записную книжку. «Я думаю, это нужно записать. Я уже говорил, что иной раз память подводит меня. Итак, около девяти вы были на площадке. Вы были с мистером Крейном?» «В то время я была одна», — ответила Грейс, глядя мимо Джеймса в окно. «Мистер Крейн обещал дать мне урок игры в гольф, но я опоздала. Я проспала, и он ушел без меня. Я пыталась найти его, когда меня увидел полицейский». «Понятно», — кивнул Джеймс. «Вы глухая?» — мягко спросил он после паузы. «Вы не слышали, как он кричал вам?» «Да, я глухая», — с горечью сказала она. «Очень печально», — заметил Джеймс, наблюдая за ней. «Последствия войны?» — Грейс кивнула. «А вы видели кого-нибудь, кроме мистера Крейна, когда прогуливались?» «Только мистера Уэста, да еще Малькольма и полицейского. Больше никого». «И все?» «Да». «Вы уверены в этом?» «Я знаю, что мистер Крейн видел человека с узлом. А вы?» «Нет». «Так вы не можете мне помочь, миссис Брюер?» Инспектор задумчиво постучал пальцем по записной книжке. «Боюсь, что нет. Если вы меня простите, то у меня есть дела». Инспектор нахмурился. Он не привык выслушивать такое от представителей низших классов. «Хорошо, мисс Брюер. Возможно, мне еще понадобится повидать вас. Где я вас смогу найти?» «Я останусь здесь», — сказала Грейс, сжимая за спиной кулачки. «Вы долго будете здесь?» «Да». Она хотела добавить, что это его не касается, но его форма пугала ее. «Еще одна вещь», — сказал инспектор, вставая. Теперь он был убежден, что эта особа никакая не сестра Крейна. Никакого сходства. И ясно видно, что она тут не на месте, в этом роскошном бунгало. «Могу я у вас попросить удостоверение личности, мисс? Я имею право требовать удостоверения личности у всех посетителей, которые остаются в деревне надолго. Это иногда помогает мне». Грейс почувствовала, что бледнеет. Комната начала кружиться у нее перед глазами. И она знала, что Джеймс наблюдает за ней с все возрастающим интересом. Но она сделала усилие над собой. «Да, вы можете посмотреть на удостоверение», — сказала она, вяло поворачиваясь. «Если вы подождете немного, я принесу его вам». «Извините, что затрудняю вас, но это будет полезно», — с сомнением в голосе произнес Джеймс. «Если эта женщина действительно мисс Брюер, и если сейчас вернется Крейн, ситуация может стать очень неловкой». Грейс вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Мгновение она чуть не поддалась панике. Она хотела бежать, бежать, пока не поздно, но вспомнила об Элисе, который беспомощно лежал на кровати, и переборола свой страх. Она в нерешительности стояла за дверью и не знала, что делать. Потом решила посоветоваться с Элисом. Он может что-нибудь придумать. Она пошла по коридору, но в этот момент дверь отворилась, и вошел спокойный Крейн. Грейс облегченно вздохнула и кинулась к нему. Он увидел, что она чем-то взволнована, и мягко втолкнул ее на кухню. «В чем дело?» — спросил он, и его зеленые глаза заблестели. «Там полицейский», — прошептала она. «Я сказала ему, что я Джулия Брюер, и теперь он хочет посмотреть мое удостоверение». Крейн улыбнулся. «Инспектор Джеймс?» Она кивнула и вцепилась в него. «Все в порядке», — сказал он и отнял от себя ее руки успокаивающим жестом. «Не бойтесь, я отвлеку его». Он достал бумажник и извлек из него удостоверение. Несмотря на уверенность, руки его дрожали. «Возьмите это удостоверение, Джули. Я не подумал, что оно может вам понадобиться. Изучите и приходите к нам. Дайте мне минутку поговорить с ним, а потом входите». Несколько секунд Грейс смотрела на удостоверение. Крейн ушел в гостиную. Джули Брюер, 47C, Хейс Мьюз, Беркли-сквер, Мейфер. Она подождала немного возле двери, жалея, что не может слышать, потом вошла. Ричард сказал, что все обойдется, и она верила ему и ни о чем не беспокоилась. Инспектор Джеймс стоял посредине комнаты. Он выглядел смущенным. Крейн разговаривал с ним спокойно, хотя и сухо. Его обычное добродушие исчезло, и во взгляде сквозила злость. «Не будем больше говорить об этом, инспектор. Я думаю, что свой долг вы уже исполнили. А вот и удостоверение, мисс Брюер. Вам лучше взглянуть на него, иначе у вас могут появиться еще какие-нибудь блестящие идеи». Он повернулся к Грейс. «Покажи документ, Джули. Даже в этой маленькой деревушке есть бюрократы». Грейс молча вручила инспектору удостоверение. Тот едва взглянул на него и тотчас же вернул. «Спасибо, мисс». «И примите мои извинения», — сказал он с жалобной улыбкой. «Мистер Крейн действительно недоволен мной, но я выполнял свой долг. Возможно, к тому же я и сверхлюбопытен». Он посмотрел на свои огромные золотые часы и направился к выходу. «Прошу прощения еще раз, сэр», — сказал он Крейну. Тот кивнул. Джеймс снова взглянул на свои часы, потом перевел взгляд на Грейс. «Надеюсь, вы не больны, мисс?» «Нет», — ответила Грейс и отвернулась. «Это хорошо. Может быть, вас заинтересуют мои часы? Они указывают не только часы и минуты, но и секунды, а также и дни недели. И у них отличный бой. Они принадлежали еще моему прадеду». Джеймс вложил часы в руки Грейс. «Очень многие обращают на них внимание». Грейс почувствовала холодную тяжесть золота. Она взглянула на Крейна, который сделал ей предостерегающий жест, и торопливо вернула часы Джеймсу. «Хорошие часы», — машинально сказала она, чувствуя, что случилось что-то, и удивляясь, как бережно опускает часы обратно в карман Джеймс. «Очень и очень хорошие, незаменимые», — согласился Джеймс. «Но я должен идти. Пожалуйста, простите меня». Он поклонился. Когда дверь за ними закрылась, Крейн быстро подошел к Грейс. «Надеюсь, вы не фигурируете нигде в тюремных бумагах?» — спросил он спокойно. «Он только что снял у вас отпечатки пальцев».